10:28. Когда Кэллоуэй направил свой Приус во дворик, усыпанный давленными ракушками, Джей Риклс уже сидел в кабине своего пикапа, держа дверь открытой и положив ноги на хромированную приборную панель. Кэллоуэй вылез из своей машины и забрался в грузовичок шефа полиции. «Вчера вечером ты в этой же одежде был?» — спросил Риклс, захлопывая водительскую дверцу и заводя двигатель. Сам Риклс был одет в свежевычищенную и выглаженную парадную форму. Синий мундир с двумя рядами медных пуговиц, синие брюки с черными лампасами по бокам, глок на правом бедре в черной кожаной кобуре, которая лоснилась, будто маслом мазанная. Кэллоуэй был одет в мятый синий блейзер поверх рубашки Пола. «Единственное, что у меня есть, в чем можно на телевидение прийти», — сказал Кэллоуэй. Риклс рыкнул. Сегодня он не был улыбящимся, признательным шотландцем с глазами на мокром месте. Он смотрелся, как человек, опаленный солнцем и раздраженный. Они рванули с места, будто и машина тоже была на что-то сердита. «Предполагалось, что это будет приветствием героя», — заговорил Риклс. «Тебе известно, что мы с тобой вместе должны возложить венок из белых роз?» «Я думал, каждый из нас лишь по свече зажжет». «Пиарщики сочли, что венок будет смотреться круче. И гендиректор фирмы Sun Blake Marketplace, малый, который управляет торгцентром «Чудо-водопады». «Да, я его знаю. Роздор». «Ага, он. Он должен был вручить тебе Ролекс. Не знаю, состоится ли это по-прежнему теперь. Люди норовисты. Им западло, когда вешают медали на грудь тем, кто своих жен лупцует». «Я», — обиделся Кэллоуэй, — «Холли в жизни пальцем не тронул. Ни разу в жизни». Это было правдой. Он был убежден, если дойдешь до того, чтобы кулаки пустить в ход против женщины, значит, ты уже бесстыдно потерял контроль над ситуацией. Риклс слегка осел, потом сказал. «Извини, беру свои слова обратно. Это было неуместно». Помолчал и опять заговорил. «Я в свою жену из пистолета не целился. Зато ремнем старшую дочку отстегал, когда ей было 7 лет. Она цветным мелком своим именем все стены исписала. Ну, я на это и обозлился. Перетянул ее ремнем, а пряжка ее по руке ударила и сломала 3 сустава. 2 десятка лет прошло, а у меня все еще свежо в памяти. Я тогда пьян был. Ты пил?» «Что? Когда грозил ей? Нет. Трезвый, как вы сейчас». «Лучше бы ты пил». Риклс постукивал большим пальцем по рулю. Полицейская рация под приборной доской затрещала, и мужчины заговорили вальяжно, обмениваясь кодами и лаконичными фразами. «Все бы отдал, чтобы вернуть то, что сотворил с рукой моей малышки. Просто ужас какой-то. Я был пьян и самого себя не жалел. Задолжал по кредиту. Машину продал и выкупил. Тяжкие времена. Ты в церковь ходишь?» «Нет». «Тебе стоит об этом подумать. Во мне есть то, что всегда будет терзать мне сердце. Только я все это искупил через милость Божью и в конце концов нашел силы простить себя и идти дальше. И теперь у меня все эти изумительные внуки и...» «Шеф!» — донесся голос из коммутатора. «Шеф, вы слышите?» Начальник полиции подхватил микрофон. «Риклс слушает. Что у тебя, Мартин?» «Это про то, что предстоит в торгцентре. Вы Кэллоуэя уже забрали?» — спросил Мартин. Риклс прижал микрофон к груди и бросил косой взгляд на Кэллоуэя. «Сейчас скажет, что Ролекс ты не получишь. Ты как, здесь или нет тебя?» «Полагаю, вам лучше сказать, что вы меня еще не видели», — ответил Кэллоуэй. «Если он сообщит, что я не получу Ролекс, обещаю не посрамить вас рыданиями на заднем плане». Риклс засмеялся. Сеточка морщинок пролегла по уголкам его глаз, и на миг он стал самим собою прежним. «Ты мне нравишься, Рент. Все время нравишься, с того самого раза, как я впервые тебя увидел. Надеюсь, тебе это известно». Он тряхнул головой, с трудом подавляя в себе веселье, потом сжал микрофон. «Нет, этот сукин сын еще не явился. А что стряслось?» Они мчали по шоссе сквозь пелену голубоватого дыма. До торгцентра оставалось, может, с 10 минут езды. «Фух!» — присвистнул Мартин. «Хорошо. Слушайте, у нас тут в самом деле заковыка, мать ее. Ремонтник чинил туалет в Лидс, в магазине, соседнем с бриллиантами посвящения. И вы не поверите, что он нашел в бачке? Свинцовую пульку. Похоже, что ту самую, которую мы никак не могли обнаружить. Ту, что прошла через миссис Хасвара и ее младенца. Прием! Как черти ее съешь, она в туалет-то попала? Прием! Не иначе кто-то должен был ее туда принести, так? Шеф, тут еще хуже. Эта журналистка Лантернглаз, она прямо тут была и все про это слышала. Хотите, поспорим, что все это уже к обеду покажут по ящику? Прием!» Пока Мартин балаболил, Кэллоуэй перегнулся через сиденье и расстегнул кобуру начальника полиции. Риклс глянул вниз, когда охранник уже выхватил глок и ткнул стволом ему в ребра. «Вели ему отправляться к моему дому, где ты будешь его поджидать, а потом отбой». Риклс держал в руке микрофон и с удивлением смотрел вниз на пистолет ясными голубыми глазами. «И следи за дорогой», — добавил Кэллоуэй, и Риклс поднял голову и тут же вдарил по тормозам, уходя от задка каприса, медленно тащившегося сквозь дым. Риклс судорожно сжал микрофон. «Господи, окей. Вот еще, мать ее, не было печали. Нам лучше... лучше нам сойтись у дома Кэллоуэя. Ко мне он не пришел, так что, наверное, все еще дома. Первые же полицейские, которые туда прибудут, должны его задержать. Я сейчас врубаю огни с сиреной и тоже туда. Конец связи». Он отпустил микрофон и повесил его на коммутатор. «Останови у той заправки», — сказал Кэллоуэй. «Шелл, справа. Я тебя выпущу и сажу там, потому как ты мне тоже нравишься, Джей. От тебя я видел только доброе». Рикл стронул сигнал поворотника и стал сбавлять скорость. Лицо у него бесстрашно застыло. «Ясмин Хасфар! И мальчик Ибрагим! Это ты?» — спросил Риклс. «Это было самое последнее на свете, что я хотел бы сделать», — отозвался Кэллоуэй. «Говорят, что людей убивают не оружие, а люди. А у меня такое чувство, что оружие нужны были, и она, и он. Правда». Ясмин Хасфар выскочила из ниоткуда, будто знала, что там ее ожидает пуля, и оружие выстрелило. Иногда оружие все же убивает людей. Машина встала на стоянке с 8 рядами колонок и небольшим магазином сопутствующих товаров по центру. В это утреннее время большинство колонок были свободны. Пелена голубого дыма постоянно накатывала на стоянку, перекатываясь через крышу крохотной торговой точки. Поворотник пикапа все еще отщелкивал. Щелк, щелк, щелк. «Что за куча дерьма?» — сокрушался Риклс. «Какой же ты нерадивый засранец! Оружие просто так не выстреливает!» «Неужели?» — усомнился Кэллоуэй и застрелил его.